Глава 7. Когда навигатор вывел Медведева к базе отдыха, расступились высокие сосны, и открылся вполне приличный вид. Теперь Тимофей понял выражение «дорого-богато». Было действительно и дорого, и богато. Парковка усыпана сплошь дорогими тачками, даже его приличный и недешевый внедорожник, к тому же пыльный, смотрелся инородным телом. Глаз сразу выцепил красный Порше. Но на номер того Порше, что подрезал его, Тимофей внимания не обратил, поэтому идти пинать колеса и ждать хозяина было глупо. Хотя, может быть, это и стоило сделать, или спросить у кого-то из местных, чья тачка, что-то соврать, разведать, разузнать, но не хотел Медведев этого делать. Тимофей припарковался, но выходить не спешил, читая сообщение. Главный врач давала очередные ценные указания и еще напомнила непременно заехать к племяннице. Лида извинялась, она это уже делала третий день, и этим весьма утомила. Хабаров слал фотки с медового месяца, чем раздражал. А вот Медведеву было не до отдыха. Предстояло 5 дней делать умное лицо и мечтать о том, как он, наконец, окажется в заслуженном отпуске. Выдохнул, посмотрел на себя в зеркало, провел пальцами по отросшей бороде, поправил мятую рубашку. Ладно, и так сойдет на первый раз. Если что, в номере примет душ и наденет свежую рубашку. «Эй, привет!» Не успел выйти из машины, взять дорожную сумку и закрыть дверь, как замер от испуга. Голос был звонким, резал воздух. Тимофей поморщился и обернулся. «И вам здравствуйте. Незачем так кричать, я не глухой». «Ой, извините, это нервное. Я впервые на таком важном мероприятии. У меня даже мурашки по коже, посмотрите». Перед Медведевым стояла девушка. Блондинка. Круглое лицо, светлое платье. Полненькая, невысокая. Она улыбалась и держала ручку большого чемодана, протягивала руку, показывая свои мурашки. «Я Варвара. Варвара Назарова. Вы же на конгресс?» «А если нет?» «Нет?» Девушка испуганно обернулась. «Наверное, на свадьбу?» «Почему на свадьбу?» «Я читала об этом месте. Здесь модно играть свадьбы. Очень дорогое место, и свадьбы дорогие. А вообще, я думаю, что не стоит играть в дорогую свадьбу. Это же сколько денег на ветер, даже представить страшно. Это же сколько можно было бы тогда всего купить. А еще здесь можно проводить перезагрузки». «Так, стоп, Варвара!» Медведев прервал поток речи новой знакомой. Так можно было стоять и слушать ее бесконечно, а хотелось умыться да и пожрать. «Извините, я волнуюсь». «Откуда ты, Варвара Назарова? И в каком месте ты хирург, что тебя послали на конгресс хирургов?» Девушка надула щеки. Вопрос ее обидел. Она бы охотнее рассуждала о свадьбах. «Вообще-то я хирург, и неплохой. Просто выгляжу молодо. И я из Житомира». «Прекрасно, Варвара из Житомира. Я Медведев. Можно Тимофей? Пойдем вдвоем веселее, а то заблудимся в этом роскошном пространстве». «Да, точно, заблудиться здесь можно. Но до чего красиво, я такую красоту только в сериалах видела». Медведев шел впереди. Следом шагала новая знакомая из Житомира. Колесики ее чемодана монотонно шумели по парковке, а рот ни на секунду не закрывался. «Но если мы поторопимся, то можем успеть на обед. Я прочла программу конгресса. Все начнется вечером в центральном зале, а завтрак, обед и ужин — шведский стол. Ой, я страсть, как люблю шведские столы!» Шли к радости Тимофея недолго. Самое приметное здание оказалось с ресепшеном. Там была и зона регистрации на конгресс. Народу было достаточно. Все солидные мужчины в костюмах. «У вас плюс один?» Девушка на ресепшене задала вопрос и с улыбкой посмотрела на Медведева. «В смысле?» «У вас номер на двоих». «Да, ну хорошо». «С Назаровым». «Это я. Только вы перепутали, я не Назаров, а Назарова». «Да твою же мать». Медведев выругался, не стесняясь, потому что ходить голышом после душа, как он любил это делать, ему теперь не светит. И вообще он эту Варвару не вынесет больше 10 минут. «Не волнуйтесь, мужчина, мы обязательно что-нибудь придумаем, хотя, конечно, все номера заняты, но мы сейчас все уладим». Девушка за стойкой была озадачена, начала кому-то звонить, объяснять ситуацию, Варвара переминалась с ноги на ногу, косилась на нового знакомого. Мужчина он был видный, высокий, крупный, бородатый, чистый медведь. Фамилия ему шла. «Вы пока можете оставить багаж и пройти в ресторан на обед». В животе Медведева заурчало. Он бы не отказался сейчас от борща с черным хлебом, а еще от кильки и водки. Про кильку и водку вспоминать не стоило. Сразу пошел ряд ассоциаций и последствий. К чему этот набор привел один раз? Как раз в это время за окном прошли несколько девушек, и одна из них была с рыжими длинными волосами. Тимофею даже показалось, что одна из них — это его лисичка. Он даже подался вперед, сделав шаг, но мужчину отвлекли. Варвара дернула его за локоть. «Идём?» «Что?» «В ресторан идём?» «Идём, но Варвара из Житомира. Я тебя предупреждаю. Еще хоть слово я от тебя услышу». Что он сделает дальше, Тимофей не придумал. Варвара как-то сама отстала. Ее окликнула какая-то женщина, и она переключила свой словесный поток на нее. А вот в ресторане, который тоже блестел роскошью борща, не оказалось. Но еда была. Много, разнообразная, голодным он не остался. Также познакомился с некоторыми коллегами, перекинулся парой фраз, узнал, что главное собрание начнется вечером перед ужином. Когда вернулся к ресепшену, девушек за стойкой было уже две. «Тимофей Михайлович, произошла досадная ошибка. Мы, конечно, не можем вас заселить с незнакомой женщиной, но и места в главном корпусе нет». «И что вы мне предлагаете? Разбить палатку и ночевать под сосной?» Возникла слабая, но все-таки надежда, что его попросят уехать домой, но это было бы странно. «Нет, что вы. Мы вам такое никогда не предложим. Мы ценим и уважаем каждого гостя. У нас есть номер. Точнее, бунгало на краю территории, ближе к лесу. Мы будем надеяться, что вам оно подойдет. Край — это далеко? Нет, это недалеко, вы не заблудитесь. Девушка виновато улыбнулась, ожидая ответа. А Тимофей даже обрадовался, но вида не подал. Это означало, что он избежит ненужных контактов и общения с Варварой. Ну, не знаю. Хорошо, уговорили. Это прекрасно. Спасибо вам огромное. Это ваш ключ. На входе электрокары водитель вас отвезет и покажет дорогу. Настолько далеко, что нужно ехать? Это для быстроты передвижения. Уговорили. Медведев взял электронный ключ, представляя, как сейчас один в бунгало он примет душ, выйдет голым на крыльцо и вдохнет свежего воздуха элитной базы «Сосновый берег». Ему никто не будет мешать, и никто не будет трещать над ухом, а потом он вздремнёт 30 минут, как Штирлиц, и отправиться на собрание.